Глава 28. Известие о том, что у судьи Коновера инсульт, мгновенно распространилось по всему зданию суда, проникло во все кабинеты, просочилось за все двери, открытые и закрытые. Его секретарши Джоан и Элен даже всплакнули, так же, как и чернокожая уборщица, добавившая, смахивая слезу, «Да сжалится над ним Господь!» Стоило ли удивляться, ведь с самого первого своего появления в суде Коновер был признан основным борцом за права меньшинств. Совещание, назначенное на утро этого дня председателем Верховного суда Поулсоном, чтобы обсудить детали дела Найдел против штата Иллинойс, было отложено на час. Когда же, наконец, все собрались в конференц-зале, выяснилось, что один член суда отсутствует, не было Моргана Чайлдса. Судья Тиллингмастерс спросила, не знает ли кто, что с ним. Ей ответил Огастас Смит. «Да как обычно опаздывает, скоро появится». Полсон с трудом скрывал раздражение, вызванное отсутствием Чайлдса. Он швырнул на стол карандаш и взглянул на часы. «Как дела у судьи Коновера?» — спросил Файн. — Кажется, без изменений, — ответил Полсон. Один из его служащих постоянно находился при нем в госпитале и держал его в курсе. — Боюсь, все это не так безобидно. Но у него уже был инсульт, причем тяжелый, и все обошлось. Мы никак не можем позволить себе потерять его. Смит имел в виду голос, который Коновер должен был отдать в поддержку либералов, и Полсон понял его. «Вам удалось ознакомиться с моей справкой?» — спросил он. «Мне нужен для этого еще день». Дверь отворилась, и появился Морган Чайлдс. Он пробормотал «извините», прошел на свое место и уткнулся в папку с бумагами. «Ну, кажется, теперь можно начинать», — сказал Полсон. «Естественно, мы все сожалеем по поводу того, что произошло с судьей Коновером, и надеемся, что выздоровление будет скорым и полным». Никто из присутствующих ни единым жестом не выдал своих истинных мыслей о случившемся. Сейчас не имело значения, насколько искренне говорил о Коновере, председатель. Несмотря на то, что многие считали Темпла Коновера не совсем подходящей фигурой для Верховного суда, в данный момент их сочувствие происшедшему было очевидно. Никаких конкретных правил, как поступать в случае внезапной и полной неправоспособности судьи, не существовало. В данной ситуации оставшиеся 8 судей были вправе сами решать, в какой последовательности рассматривать ожидающие решения дела. И если бы только Коновер настолько пришел в себя, что мог бы связно изложить свои мысли, его мнение при голосовании вопроса можно было бы получить и от дежурившего в госпитале служащего или другого судьи, но Коновер был в коме, и прогнозы оставались неутешительными. «Мы могли бы заняться рассмотрением самых неотложных вопросов», — сказал Полсон. «Судья Коновер едва ли сможет в ближайшее время принять участие в голосовании. Я думаю, все согласны, что самым безотлагательным на сегодняшний день является дело Найдел против штата Иллинойс. Мне хотелось бы знать...» «Я не совсем с вами согласен», — возразил судья Файн. «Прошу прощения, что перебил вас, господин председатель, но поскольку это дело действительно чрезвычайно важное, ибо от исхода голосования по этому вопросу зависит социальное развитие общества и будущее новых поколений, я считаю более разумным отложить слушание его до полного выздоровления судьи Коновера». «Если таковое произойдет, — проворчала Тиллингмастерс, — а если нет?» «Мы могли бы перенести слушание дела на другой срок», — заметил Огастас Смит. Такое решение, правда, было не в его пользу. Смит стоял на либеральных позициях и понимал, что если Коновер не вернется на свое место в Верховном суде, президент Джоргенс найдет ему консервативную замену. А любое голосование, отложенное при ничейном результате до прихода нового судьи, в конечном итоге отразит, как показывает практика, точку зрения администрации. Хотя, что касается проблемы абортов... «И я против», — резко произнес Полсон. «Люди ждут нашего решения по этому вопросу, а отсрочка только продемонстрирует нашу неуверенность». Он не стал излагать истинную причину того, почему он настаивает на голосовании. В результате тайных расследований, проведенных в кулуарах суда, Полсону стало известно о некоторых колебаниях Огастаса Смита. При предварительном голосовании Смит был на стороне Найдл. Сейчас, когда голоса разделились в соответствии 4-4, его голос в пользу штата Иллинойс поможет голосованием 5-3 провести закон, запрещающий аборты. Спор о том, как поступить в отсутствие Коновера, какое решение принять, продолжались еще долго. В конце концов, Полсон предложил присутствующим провести еще одно предварительное голосование. — Вы считаете, мы к нему готовы? — спросил Смит. — По-моему, да. По крайней мере, будет ясно, на каких мы позициях. В разговор вмешалась Тиллинг Мастерс. «Наши позиции, как мне кажется, и так достаточно ясны. Голоса распределились 4-4. А поскольку судья Коновер не может принять участие в голосовании, нам следует отложить решение вопроса на следующий срок». Полсон знал, что отложить решение вопроса до того момента, пока президент не введет в суд нового судью и, скорее всего, консерватора, было бы безопаснее. Однако никогда нельзя быть уверенным до конца. Случалось, судьи меняли свои убеждения, едва переступив порог Верховного суда. Взять хотя бы Блэка, куклукс-клановец, перешедший на сторону либералов. А Эрл Уоррен... Мог ли Эйзенхауэр предположить, что он возглавит борьбу против доктрины независимых, но равных? Но если его подозрения о колебаниях Смита оправдаются, тогда дело решится быстро и именно так, как ему бы хотелось. Суд, возглавляемый Полсоном, осуществит свое назначение. Нация получит четкие директивы, которые пресекут разногласия, возникшие вокруг этой мерзкой проблемы. Призыв правительства будет претворен в жизнь, и он, Полсон, исполнит то, что обещал. «Ах, давайте голосовать», — сказал судья Файн, снимая пенсне и протирая очки. «Если что-то изменилось, хотя бы будем знать». Морган Чайлдс откашлялся и поднял вверх палец. «Я считаю новое голосование преждевременным». «Почему?» — удивился Полсон. «Я не готов к нему, господин председатель». «Не готов?» Полсон не мог сдержать улыбки. Консервативные убеждения Чайлдса были всем хорошо известны и оставались неизменны в течение долгих лет. А потому, считал Полсон, нечего опасаться, что он станет на сторону истицы Найдл. «Я внимательно прочел все материалы с изложением фактической стороны дела, которые накопились в суде со времен последнего голосования», — продолжал Чайлдс, «а также другие материалы, имеющие отношение к делу. Данная проблема требует того, чтобы мы отказались от всех личных чувств, которые могли бы помешать ее законному рассмотрению. Было бы нечестно скрывать от вас, что когда я попытался сделать это и подойти к рассмотрению ее с чисто юридической точки зрения, я все же не пришел ни к какому твердому решению. Однако мои взгляды на существо вопроса изменились». «Я удивлен», — только и смог выговорить Поулсон. Это была самая мягкая формулировка, которая пришла в тот момент ему в голову. «Удивлены или нет, — ответил Чайлдс, — но моя позиция на сегодняшний день такова. А что, если бы вам все-таки пришлось голосовать сегодня, судья Чайлдс?» — вмешался Смит с сухой улыбкой на губах. «Какова в этом случае была бы ваша позиция?» «Гипотетическое голосование меня не интересует». «Оно не учитывается, но интересно с познавательной точки зрения». Смит все еще продолжал улыбаться. Прошло еще полчаса, которые члены Верховного суда провели в спорах о других ожидающих решения проблемах и в попытке понять, как же им все-таки вести себя в свете случившегося с Коновером. В конце концов, решено было отложить голосование по всем вопросам до тех пор, пока не прояснится ситуация с самочувствием последнего. Поулсон вернулся в свой кабинет и тяжело опустился в кресло. Нервы его были напряжены, живот словно стянуло в тугой узел. Он попытался успокоиться, сделав несколько глубоких вдохов, и подумал, что хорошо было бы сейчас чего-нибудь выпить. У него просто в голове не укладывалось, что Чайлдс мог бы голосовать в пользу Найдел. Сколько раз, сидя вдвоем за ленчем или ужином, обсуждали они свои взгляды на вещи. Сколько раз не как члены Верховного суда, а как мужчины, мужья, отцы делились своими наблюдениями над жизнью, сокрушенно качали головами, отмечая все ухудшающееся моральное состояние общества, в котором повинны, конечно же, прежде всего горе-либералы. «Нет, человек не может внезапно настолько измениться», — говорил себе Поулсон. «А если и меняется, то, конечно же, в консервативную сторону. А как же иначе, когда все нарастающий распад американского общества очевиден?» Он не хотел признаться даже самому себе, что чисто профессиональный подход Чайлдса к проблеме, попытка решить ее с точки зрения закона, действительно разумна. «В конце концов, дело не в юридических тонкостях, — думал он. — Решается вопрос жизненной важности, его нельзя рассматривать лишь в юридическом аспекте. Существует же правило приличия, благопристойность, которые нужно защищать. Есть же образцы нравственности, которым нужно следовать. Да сам президент, наконец, который ввел его в должность, ожидает соответствующего его обязанностям поведения». Гнев сменился беспокойством. Поулсон поднял телефонную трубку и набрал номер Белого дома. Он звонил Крейгу Лодермену, помощнику президента. На другом конце к аппарату подошла секретарша. Предложив Поулсону немного подождать, она направилась в личный кабинет Лодермена. — Сэр, с вами хочет поговорить председатель Верховного суда. Лодермен, человек лет 35, с тонким аристократическим лицом и аккуратно зачесанными назад каштановыми волосами, ничем не выдал своего удивления. Лишь брови взметнулись вверх над толстой черепаховой оправой очков. Взглянув на секретаршу, он сказал: «Хорошо, я отвечу». «Мистер Лодермен», — проговорил Поулсон, услышав в трубке голос помощника президента. «Надеюсь, я не помешал решению важных государственных задач». Он странно, неестественно хохотнул. Лодермен остался абсолютно серьезным. «Я могу быть чем-то вам полезен, господин председатель?» Его холодность не осталась незамеченной для Поулсона, и он заколебался, прежде чем продолжить разговор. «Мне бы хотелось переговорить с президентом. Боюсь, с ним можно связаться не раньше, чем завтра во второй половине дня». «Какая досада! У вас дело, не терпящее отлагательств? Да. Может быть, я могу вам помочь? Боюсь, что нет, мистер Лодерман. И все-таки попытаюсь. Поулсон внутренне негодовал, каким тоном разговаривает с ним этот юнец. Кто он, черт возьми, такой? Очередная сияющая посредственность с непомерными амбициями. Получил влиятельное место в администрации Джоргенса и постоянно напоминает об этом всем и каждому. Сенаторам, конгрессменам, министрам и даже членам Верховного суда. Он, Поулсон, хотел бы сказать ему, что думает о нем и ему подобных. Вместо этого судья лишь выговорил. Это касается дела Найдл против штата Иллинойс. Я так и думал, что вы звоните по этому поводу, господин председатель. Президент непосредственно следит за этим делом и предпринимает меры. Боюсь, вы не совсем понимаете, мистер Лодерман. События могут принять такой оборот, что... Как самочувствие судьи Коновера? Судя по последним сообщениям, он все еще в коме, хотя делается все возможное.